В наиболее странных и редких грезах он оказывался в самой глубокой и холодной части пещеры, где к нему обращался голос. В том месте мрак освещался морозным синим сиянием. Воздух был стерильным, словно скала в сухих полярных горах, где не хватало воды, которая могла стать льдом. Он был очень далеко от ласкового тепла костра в пещере, вдали от бормочущих голосов и аромата дымящихся смол. Тут вышний земец чувствовал, как конечности наливаются свинцом, как будто он проглотил лед. Словно по венам бежит холодный жидкий металл, тянущий его вниз. Даже его мысли становятся медленными и вязкими. Он боролся с холодной медлительностью, опасаясь, что та утянет его сначала в сон без сновидений, а после и в смерть. Но все, что у него получалось в конечном итоге, слабая дрожь отяжелевших конечностей. «Лежи смирно!» Это было первое, что произнес голос. Он был настолько внезапным и резким, что вышнеземец замер. «Лежи смирно!» — повторил голос. Он был глубоким и пустым, шепотом, в котором, однако, чувствовалась мощь грома. Голос едва ли принадлежал человеку. Он звучал блеющими и жужжащими нотами старого сигнального рога. Каждое гласное и согласное произносились с одинаковым низким, раскатистым звуком, очищенным и интонационно приведенным в порядок. «Лежи смирно! Прекрати дергаться и вертеться!» «Где я?» — спросил вышнеземец. «Во тьме!» — ответил голос. Он затихал вдали, словно рев бараньего рога с одинокого утеса. «Не понимаю!» — произнес вышнеземец. Ответом ему стала тишина. Затем голос возник прямо за правым ухом вышнеземца, словно говоривший обошел его. «Ты не должен понимать тьму. Вся суть тьмы как раз в том, что ее не нужно понимать. Это просто тьма, вот и все». «Но что я здесь делаю?» — спросил он. Когда голос ответил, он, казалось, находился уже дальше. Голос пришел рокотом откуда-то спереди от него, подобно стенающему среди пустых пещер ветру. «Ты просто здесь находишься. Ты здесь для того, чтобы смотреть сны. Поэтому спи. Сны помогут скоротать время. Спи. Прекрати дергаться и вертеться. Ты мне мешаешь». Вышнеземец заколебался. Ему не понравился намек на угрозу в голосе. «Мне здесь не нравится», — наконец отважился сказать он. «Никому из нас здесь не нравится», — взорвался голос в левом ухе вышнеземца. Он непроизвольно взвизгнул от ужаса. Голос был не только громким, близким и озлобленным. В его раскатах слышался еще и рык леопарда. «Никому из нас здесь не нравится», — уже спокойнее повторил голос, кружа вокруг него во тьме. «Никто из нас не выбирал остаться здесь. Мы скучаем по свету. Мы пересмотрели все сны, которые они нам давали. Уже сотню, даже тысячу раз. Мы знаем их наизусть. Мы не выбирали тьму». Долгая пауза. «Тьма выбрала нас». «Кто ты?» — спросил вышнеземец. «Меня звали Кормиком», — ответил голос. «Кормиком Додом». «Сколько ты уже здесь, Кормик Дод?» Пауза, затем урчание. «Я не помню». «А сколько здесь уже я?» «Я даже не знаю, кто ты такой», — произнес голос. «Просто лежи смирно, закрой пасть и не тревожь меня».